Не успел он произнести эти слова, как послышался голос Фэнзе. Цзялянь понял, что отнять волосы ему не удастся, но и отпускать Пин-Эр нельзя было, и он только торопливо прошептал: «Милая, не рассказывай ей». Пин-Эр встала с Кана. В этот момент вошла Фэнзе и приказала ей: «Принеси шкатулку с образцами узоров. Они понадобились старой госпоже». Пин-Эр кивнула и занялась поисками шкатулки. Фэнзе, заметив Цзяляня, спросила у нее: «Ты все вещи принесла из кабинета?» «Все», — ответила Пин-Эр. «Ничего не потерялось?» «Ничего, я внимательно проверила». «Может быть, нашла что-нибудь лишнее?» — поинтересовалась Фэнзе. «Нет, откуда может быть лишнее?» «В последние дни трудно было поддерживать порядок в доме», — улыбнулась Фэнзе. «Кто-нибудь из друзей мог забыть платок или какое-нибудь кольцо?» Лицо Цзяляня, стоявшего за спиной Фэнзе, от волнения пожелтело. Он бросал на Пин-Эр умоляющие, полные отчаяния взгляды. Однако Пин-Эр притворялась, что ничего не замечает, и, улыбаясь, говорила Фэнзе: «Вот удивительно, ведь я подумала то же самое, что и вы, госпожа. Мне тоже показалось, что так может случиться. Я тщательно осмотрела все, но не обнаружила абсолютно ничего. Если вы, госпожа, не верите мне, можете поискать сами». «Глупая ты», — засмеялась Фэнзе. «Даже если у него что-нибудь и есть, разве он положит в такое место, где мы могли бы найти?» С этими словами она взяла из рук Пин-Эр шкатулку с образцами узоров и вышла из комнаты. Пин-Эр, коснувшись пальцами своего лица, как бы стыдя Цзяляня, покачала головой. «Чем ты отблагодаришь меня за то, что я для тебя сделала? Отвечай». На лице Цзяляня засияла радостная улыбка, он заключил Пин-Эр в объятия, восклицая при этом: «Ах ты, милая моя, дорогая плутовка!» Не выпуская из руки волосы, Пин-Эр с улыбкой продолжала: «Твоя судьба в моих руках. Будет между нами все хорошо, ладно. Плохо? Сразу покажу». «Спрячь получше, чтобы она не увидела», — умолял Цзялянь. Разговаривая таким образом, Цзялянь улучил момент, когда внимание Пин-Эр было ослаблено, выхватил у нее из рук волосы и с улыбкой проговорил: «Все же нехорошо, если они будут находиться у тебя. Лучше я их сожгу, и делу конец». С этими словами он сунул волосы за голенище своего сапога. «Бессовестный», — сквозь зубы процедила Пин-Эр, — «перешел через реку, и мост за собой ломаешь. Дождешься ты теперь, чтобы я из-за тебя стала лгать». Она была так очаровательна и прелестна, что Цзялянь снова обнял ее и стал домогаться удовлетворения желания. Однако Пин-Эр вырвалась и выбежала из комнаты. «Распутная девка!» — с ненавистью пробормотал ей вслед Цзялянь. «Зажжет в груди огонь, а сама убежит». «А кто тебе велит загораться?» — хихикнула в ответ Пин-Эр. — «Не все же время мне заботиться, чтоб тебе было хорошо. Ведь если твоя жена узнает, она меня не простит». — «Тебе нечего бояться», — возразил Цзялянь. — «Разозлюсь как-нибудь и забью эту бутыль уксуса, так что на ней живого места не останется». Бутыль уксуса — образное выражение, означающее ревнивую женщину. — «Узнает она меня. Сторожит, как разбойника. Сама только и знает, что с мужчинами лясы точить, а мне с женщиной поговорить нельзя. Стоит мне во время разговора приблизиться к женщине, у нее сразу рождается подозрение, а сама с дядями и племянниками шутит и смеется. Больше не позволю ей встречаться ни с кем». «Она права, что стережет тебя», — заметила Пин-Эр. «А ты ревнуешь ее зря. Как она будет управлять хозяйством, если не завоюет расположение в доме? Ты же ведешь себя дурно, и не только она, даже я за тебя беспокоюсь».